Глава 48. Бет. Настоящее. Такси опаздывает. Заказали на половину 12-го, а водитель сигналит под окнами не раньше полуночи. «Тебе лучше, Бет?» — беспокоится сестра Морис и сует мне карточку с адресом ордена в Бельгии. «Намного. Я просто переутомилась, сестра. Трудный выдался день. Мелоди и все такое. Я позвоню». Буду держать в курсе насчет фильма. Я целую ее в щеку. Мне ужасно неловко. Ненавижу плакать на людях. Потом смотрю в заднее окно машины, как сестра Морис машет из кухни. Водитель сворачивает направо и отъезжает. Шуршит под колесами гравий. Увидим ли мы когда-нибудь школу? Что будем делать теперь, учитывая последние новости? Пойдем ли мы с Салли в полицию? Или оставим все как есть? Закроем ли ящик Пандоры наглухо? Едем по темным улицам. Салли засыпает под мерное урчание мотора. У гостиницы я расплачиваюсь и легонько толкаю подругу в бок. У водителя на приборной доске фотография детей. Рыженькая девочка с яркими веснушками и мальчик с выпавшим передним зубом. Оба широко улыбаются, а отец обнуляет счетчик для следующей поездки. Я представляю, как они сейчас мирно сопят в кроватках, а днем мама будет на них шикать, чтобы дали папе поспать перед ночной сменой. Оставляю огромные чаевые и поторапливаю Салли. Заходим в вертящиеся двери. Свет в фойе гостиницы приглушен, ночной воздух наполнен сладким ароматом таинственности. Полуночная служба. Ночь фейерверков. За стойкой другая девушка, не та, что дежурила днем, зевает и торопливо прячет под стойку книжку в ярко-розовой обложке. В баре напротив тоже полумрак. Там никого нет, кроме двух бизнесменов в выпущенных рубашках и съехавших на бок галстуках. В руках у них стаканы с бренди. Один из мужчин положил ноги на соседний стул и шевелит пальцами. В носке дырка. Я направляюсь к стойке узнать, не было ли сообщения от Эда. Он уехал с вечеринки раньше нас, вместе с Мэтью, чтобы сделать для полиции копию видеозаписи с мотоциклистом. Эд обещал оставить записку, рассказать, как и где мне достать мой экземпляр записи. Сам он уезжает рано утром, ему нужно домой снимать корпоративный праздник. Девушка за стойкой сдерживает зевоту. «Номер 202?» «Подождите». «Да, оператор оставил записку». «И вас ждут в фойе, там, на диване». Она указывает на темно-синие диваны с высокими спинками у бара. «Кто ждет?» «Наверняка Мэтью». Салли на ногах не держится от усталости, глаза мутные. Мило, что Мэтью дождался, желая удостовериться, что с Салли все хорошо. «Я быстро поблагодарю, пожелаю спокойной ночи и удалюсь». Иду к диванам. Уставшая Салли роняет сумку и отстает. Я подхожу первая. Останавливаюсь, как вкопанная. Нет, это не Мэтью. Она свернулась калачиком на ближайшем диване, лицом к подушкам, спиной к стойке. И крепко спит. Лицо закрыто волосами, однако ошибки быть не может. А рядом, в маленькой переносной люльке, самый красивый младенец, которого я когда-либо видела. Кэрол одной рукой придерживает люльку за ремешок. Мы с Салли застываем на месте. Потрясение за потрясением. Потом переглядываемся. Я хочу тронуть Кэрол за плечо, но рука замирает на полпути. Они с младенцем выглядят совершенно счастливыми. За спиной раздается шум. Я оглядываюсь. Бармен опускает решетчатую перегородку, и бизнесмен в дырявом носке спускает ноги с табурета. Этого достаточно. Одного звука. Кэрол морщится, затем открывает глаза. Мы с Салли сходим с ума от радости. Мы говорим и говорим, перебивая друг друга. Кэрол умоляюще машет руками. «Тише, пожалуйста, не разбудите малыша. Я говорю, что никогда не видела младенца красивей. Какая милая головка, какие густые волосики. Кэрол, почему же ты нам не сказала?» Она шепотом объясняет, что усыновить удалось совсем недавно. Нежданное счастье после длинной череды разочарований. Она ужасно боялась, что все опять сорвется, и никому не говорила заранее, ни одной живой душе, даже матери. До сих пор сама не верит. В школу приехать не хватило духу по понятным причинам. Вина, кошмары из прошлого. Впрочем, нам хотела первым сообщить. Мы уже не надеялись. Нед проверял детские дома в Китае, там столько малюток ищут родителей, но сейчас ужесточаются правила. И тут вдруг Томас. Так звали отца Кэрол. Его должна была взять другая семья, и все в последний момент отменилось, пара рассталась, позвонили нам. До сих пор не верится. Мы смотрим в маленькую колыбельку и не находим слов. Кэрол рассказывает, как опасалась путешествовать с ребенком. Она выглядит совсем как раньше. Глаза сияют, лицо светится надеждой. Меня мучает совесть. Зачем я рассказала Салли о звонке Неда? Не надо было. Теперь я почти уверена, что Адама сбил приятель Мелоди. Сейчас проверят его второй мотоцикл. Правда, мотив до сих пор не ясен. Но это точно не Кэрол. Она никому не способна причинить зла. Просто кошмарное совпадение. Я с облегчением вздыхаю, а бармен за стойкой выразительно покашливает, торопясь завершить смену. Кэрол, по счастью, поселилась в нашем отеле. Деба рассказала ей, где мы остановимся. Салли пишет письмо Мэтью, который ждет ее в номере, что добралась без приключений, однако еще немного задержится. Мы перебираемся в комнату Кэрол, и там шепотом сообщаем новости, которые узнали сегодня от сестры Джоанны. Кэрол бьет дрожь. Чтобы успокоиться, мы открываем бренди. Кэрол, белая как полотно, долго молчит, прижимая к груди маленького Томаса. Пьет мелкими глотками. Никто из нас не плачет. Почему-то всем понятно, плакать уже бессмысленно. Хотя мы с Салли пришли к выводу, что пора сознаться, Кэрол пока ничего не говорим. Тяжелые разговоры подождут. Сейчас мы передаем друг другу малыша. Надо думать о будущем, а не о прошлом. Ради Томаса. Правда, Кэрол? Надо думать о будущем. Салли достает из мини-бара мини-бутылку шампанского, чтобы выпить за Томаса и его появление в жизни Кэрол. В номере Кэрол образцовый порядок. Чемоданчик аккуратно лежит на подставке для багажа рядом со шкафом. Одежда на завтра уже готова. Хрустящая белая рубашка и строгие черные брюки. Я шутливо жалуюсь, что Кэрол с Салли всегда были аккуратистками, в отличие от меня. И тут атмосфера меняется. Так бывает на похоронах, когда скорбящие гости вдруг начинают вспоминать счастливые моменты, и тоска уступает место светлой печали. Вскоре мы с Кэрол подшучиваем над безупречной прической и маникюром Салли, а она отнекивается, совсем себя запустила последнее время. «Старею, нет, правда, девочки?» В доказательство спускает с плеча блузку, чтобы продемонстрировать старческие руки. «Смотрите, какая дряблая кожа! Отвратительно!» Я не уступаю, закатываю штанину и предъявляю вздувшиеся вены. «У вас, поди, такого нет!» Салли, порядком повеселевшая от усталости и выпитого шампанского, стягивает с плеча Кэрол кофту, крича, что «Кэрол, ты и сейчас невероятная красотка и наверняка в прекрасной форме!» Тут мы все застываем. Кэрол болезненно морщится, торопливо прикрывает плечо и смотрит прямо в глаза. «Мне, не Салли!» «Я упала. Глупый случай!» «Боже, Кэрол, бедняжка! Как должно быть больно!» Волнуется Салли, придвигаясь к Кэрол и осторожно оголяя ее плечо. Кэрол испуганно натягивает кофту обратно. «Это как же надо было упасть?» — продолжает причитать Салли. «Кэрол, будь осторожней! А если бы с ребенком на руках? Арника хорошо снимает синяки!» Арника. Также баранец, баранья трава. Род лекарственных растений семейства астровых. «У меня, кажется, есть в косметичке. Давай принесу». «Не надо». «Мне совсем не трудно». «Не надо, правда». Вскоре Салли удаляется в ванную. Кэрол молча смотрит мне в глаза. Она уже поняла. Я догадалась. Я, разумеется, догадалась сразу. Видела подобное на съемках откровенного разговора. Вдруг вспоминается огромный синяк, который мы заметили еще тогда, в Париже. Кэрол сказала, что ездила по сложной трассе. Вранье. Это единственное слово, которое крутится в голове. Салли включает воду в раковине. Я собиралась убрать бокалы, однако они рискуют вывалиться из рук, поэтому я ставлю их обратно на ковер. Ребенок начинает ворочаться. Кэрол с готовностью вскакивает, бежит успокаивать. Ставит чайник, чтобы разогреть молоко. Достает бутылочку из новенькой сумки. Сумка в шотландскую клетку, в комплекте с колыбелькой. Малыш плачет, Кэрол кладет палец ему в ротик, и он затихает. Я разогреваю бутылочку, Салли возится в ванной. Одна французская подруга научила. Соседка. У нее на обоих детях работала. Лучше, чем соска, правда? В дороге было очень удобно. Томас сразу засыпал. «Давно он тебя бьет?» спрашиваю я, опустив бутылочку в горячую воду. «С самого начала?» Кэрол не смотрит на меня, гладит малыша по головке, а я лихорадочно думаю. Ведь ей ни за что не разрешат оставить ребенка. В такой ситуации ни за что. Как ей удалось скрыть побои от агентства? Рано или поздно они узнают. «Я думала, с появлением ребенка он изменится», — очень тихо говорит Кэрол. Похоже, она не хочет, чтобы услышала Салли. Гладит малыша по волосам, тот сосредоточенно сосет ее палец. Молоко, наконец, разогрето, я передаю бутылку Кэрол. Из ванной выходит Салли и застывает на пороге, переводя взгляд с меня на Кэрол, словно на теннисном матче. Кэрол кормит ребенка, а я прокручиваю в голове сцены из прошлого. Все предстает в совершенно ином свете. Многочисленные путешествия, которым мы так завидовали, дорогие гостиницы, а за закрытыми дверями оказываются крики, заграничные больницы, подарки, извинения, последние шансы. Вспоминаю свой день рождения. О нет, только не это. Мой идиотский праздник в ресторане. Кэрол молча смотрит на меня. «Он бил тебя после моего дня рождения? 30-летие. Когда вы специально приехали, пробыли 2 минуты, ты сказала, что у тебя болит голова». В комнате раздается громкое и счастливое чавканье младенца. «Разумеется. Нед все рассчитал. Притворялся, что хочет, чтобы Кэрол поддерживала отношения. С мамой, с нами. Вранье». Неду не нужно было, чтобы Кэрол нас видела. Ни тогда, ни сейчас. Наверняка боялся, что мы положим конец их отношениям, что и надо было сделать. Вот почему они тогда опоздали. А выражение ее лица в ресторане. Кэрол собиралась с духом не перед встречей с нами, а в ожидании последствий. Она настояла, заставила его приехать. Ради меня. Нед изображал, что уговаривает Кэрол остаться подольше. Фарс. Вранье. Игра. Господи. Я зажимаю рот рукой, чтобы не крикнуть, когда вспоминаю, чего я только не приписывала Кэрол, не зная, какое мужество она проявила в тот день. Ради меня. Пошла на ссору с Недом, зная, что потом придется расплачиваться. И все ради меня. «Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Щурится Салли, пытаясь, несмотря на усталость и хмель, понять причину внезапной перемены настроения. Она машинально наклоняется, чтобы поднять брошенные бокалы. Рядом с одним из бокалов лужица шампанского. «Салли, синяки не из-за падения. Это Нед». «Нед?» Салли смотрит на Кэрол сначала озадаченно и непонимающе, потом с нарастающим страхом. Чувство облегчения, как не бывало, испарилось. Малыш сосет молоко. Кэрол тихо рассказывает. Утверждает, что Нед ее любит. Нет, правда любит, Бет. А сама Кэрол часто ведет себя бестолково и его доводит. Честное слово, он потом искренне сожалеет. Им пришлось нелегко. Бесплодие, перипетии с усыновлением. Кэрол далеко не подарок, у нее проблемы с едой, да и не постоянно это, иногда по нескольку месяцев ничего. Мы с Салли не верим ушам. «Кэрол, почему ты не ушла? Нельзя жить с мужчиной, который тебя бьет, особенно сейчас, когда есть ребенок», убеждает Салли, изумленно распахнув глаза. «Знаю, знаю», — дрожащим голосом произносит Кэрол. «Я однажды попыталась уйти, а он купил для мамы дом. Так благородно. Его не поймешь. То говорит, езжай, повидай маму и подруг. Я еду, а он страшно злится, как будто я должна была понять, что на самом деле он не хотел меня отпускать. Кэрол, он тобой манипулирует. Он ведет себя жестоко. Так не должно быть. Ты должна от него уйти, подключаюсь я. Как я уйду? Он знает, где меня искать. Говорит, найдет. Нельзя подвергать маму опасности. Вот я и держусь от нее подальше. И потом, как ни дико, но я его люблю. И он меня любит. Я надеялась, что с появлением долгожданного ребенка все изменится». Мы смотрим на малыша. Тот удовлетворенно причмокивает, и глазки у него слипаются. Бутылочка уже на две трети пуста. «А если он обидит ребенка?» Кэрол молчит, обдумывая сказанное, и вдруг начинает плакать. «Помогите мне, пожалуйста», — всхлипывает она. «Я не переживу, если его заберут». У меня давно затекли ноги от неудобного положения, однако я не смею шелохнуться. Кэрол шепотом подтверждает мои давние страхи. Она не может иметь детей, так как тогда произошло воспаление. Остались рубцы. Последствия тех родов. Потом Кэрол бормочет нечто невнятное про женщину в Париже, гадалку, которая предсказала перемену к лучшему, начало новой жизни. Кэрол и сама учится гадать по картам Таро. «Я забираю ребенка, ношу на ручках, жду, когда срыгнет. А Кэрол безумолку трещит. Все будет хорошо, с нашей помощью. Ей надо где-то спрятаться от Неда, ей и ребенку. Нед снова в Лионе по срочному делу, его не будет двое суток как минимум, и он пока не в курсе, что она покинула Францию. Мне надо спрятаться. Помогите, пожалуйста. У нас двое суток на раздумье». Безумие. Шансов ноль. И разубедить ее не получится. В конце концов, Салли уходит к себе, а я остаюсь с Кэрол придумывать план. Меняем памперс Томасу, укладываем его спать в колыбельку. Я делаю чай, и мы сидим друг напротив друга. «Хочешь правду, Бет?» — вдруг спрашивает Кэрол, наклонив голову. «Что-то еще про Неда?» «Нет, не про Неда». Она на секунду отводит взгляд, затем вновь, не мигая, смотрит на меня. В ее глазах странный блеск, и в душе почему-то зарождается нехорошее предчувствие. «Какую правду? Ты о чем, Кэрол?» «Я всегда думала, что лучше тебе не знать, поэтому тебя избегала. Я прихлебываю слишком горячий чай. Меня опять сковывает ужас, не знаю, что делать. Хмурюсь. Тоже склоняю голову, в немом вопросе. Кэрол глядит на меня целую вечность, затем моргает и отводит глаза. «Иди спать, Бет». «Нет, договаривай, раз начала. Чего мне лучше не знать?» «Кто отец ребенка?» В левом глазу Кэрол набухает слезинка. Она катится по щеке, однако Кэрол ее словно не замечает, не смахивает. Если бы слезинка катилась по моей щеке, я обязательно смахнула бы. Кэрол не двигается. Слезинка падает на воротник рубашки. Не было соседского парня. Я крепко сжимаю губы, затаиваю дыхание. В правом глазу тоже слезинка. «Это случилось в твоем доме, Бет. В тот день, когда вы с мамой и Салли пошли в фермерский магазин, а я простудилась. Помнишь? Когда я приехала погостить и простудилась. Я словно перемещаюсь во времени. Я прекрасно помню. Мы пошли в магазин. Я, мама и Салли пошли покупать тыкву для супа. Кэрол осталась дома». «О чем она говорит?» Я напрягаю мозги, хмурюсь. Что, черт подери, она пытается сказать? Нет, это слишком. Я слышу звук пощечины и одновременно вижу, как мотнулась вправо голова Кэрол. Ладонь горит после удара.